Глава 21. Команда собралась в рубке без опозданий. Также в рубке присутствовала Китана с оставшимся в живых бойцом. Его имени я так и не удосужился поинтересоваться. Девушка стояла справа и чуть позади меня, сложив руки на груди. Ее лицо олицетворяло хладнокровие, но я чувствовал, что девушка напряжена. Здесь, в системе Надрус, ее должен встречать конвой клана, и наше совместное путешествие должно закончиться. Данный факт вызвал легкую грусть. Ну а что, девушка мне понравилась, и это факт. Не стоит врать самому себе. С моим затянувшимся целибатом вообще странно, как я еще не начал бросаться на женщин. Система Надрус представляла собой один из спонтанных рынков Фронтира. Когда-то давно парочка пиратских кланов устроила в системе базу для сбыта товара, объявив ее безопасной зоной. Пираты жестоко пресекали любые нападки на свободных торговцев, прилетавших сюда за товаром, и гарантировали их безопасность на своей территории. Во Фронтире не так много безопасных уголков, и неудивительно, что спонтанный рынок начал расти и приносить неплохой доход своим благодетелям. Пираты не дураки, очень быстро смекнули, куда ветер деньги гонит, и перепрофилировались из джентльменов удачи в охранников и совместительству наемников. Система же стала довольно популярным местом у жителей Фронтира. Истекли 10 минут, и скин начал обратный отсчет до выхода в нормальное пространство. 3, 2, 1. Серую муть на обзорном экране сменяет чернота привычного космоса и облако крупных обломков. Татьяна, пытаясь уйти от столкновения, бросает корабль вправо и вниз. Но варяг не фрегат и даже не крейсер. Его маневры напоминают движение кита в толще Мирового океана. Щиты вспыхивают голубыми всполохами, а их мощность начинает проседать при соприкосновении с особо крупными осколками. «Начинаю пассивное сканирование», — докладывает Артём Федорович. «В зоне действия энергетических сигнатур нет. Разрешите провести активное сканирование системы». Да, неплохая получилась у меня команда. Несмотря на то, что обстановка радикально отличается от той, которая ожидалась, люди не растерялись и занимаются своим делом. Я дал навигатору разрешение на проведение активного сканирования и обратился к оператору дронов. «Алексей, выбрасывай разведчиков. Я хочу увидеть полную картину того, что здесь случилось». Веер плазменных росчерков маршевых двигателей дронов на обзорном экране сообщил о том, что команда выполнена. Тактическая схема начала заполняться подробностями. Обломки, обломки, обломки. Вся система забита обломками, и ничего живого. И чем больше увеличивался объем отсканированного пространства, тем понятнее становилось, что система мертва. «Капитан, фиксируй цели!» — неожиданно произнес навигатор. «Провожу процедуру опознания сигнатур. Это падальщики Роя!» Все, картинка сложилась. Вторжение началось. Рой огненным валом прошел по Фронтиру. Пираты — нерегулярный флот, и достойного сопротивления оказать не смогли. Судя по той картинке, что мы видим, началась паника. Все рванули из системы, стараясь спасти свои шкуры. Единственным очагом сопротивления оказался конвой клана Восходящей Звезды, ожидавший здесь свою госпожу. Да, в доблести кошакам не откажешь. Дрались они до последнего, и вокруг их остовов почти втрое больше обломков кораблей-инсектов, чем их самих. И именно там сейчас орудуют падальщики, собирая биомассу. Дав маркер на тактической схеме, система отдал команду. «Варп-прыжок по указанным координатам. Огонь по готовности. Порядок уничтожения целей произвольный. Приступать. Потом уходим на Тусау-2». Я поднялся из ложемента и стремительным шагом вышел из рубки. Падальщики представляют собой помесь среднего транспорта и малого носителя. Вооружения почти не имеют, и угрозы для варяга не несут никакой. Их присутствие в системе говорит о том, что система пуста, и ее посчитали полностью зачищенной. В противном случае мы бы встретили группу зачистки, а не падальщиков. Максимум, что может тут появиться, это парочка патрульных корветов, но с подобной угрозой мой экипаж справится без меня. Мне же необходимо успокоиться и подумать. Вторжение спутало все карты и планы. Да и оставшиеся на тороге женщины и дети. Если они погибнут, это будет моя вина. Да, Тусау — это не Надрус. К Там присутствует представительство всех больших игроков Содружества, включая старших. Я не думаю, что систему так же легко отдадут Рою на растерзание. Слишком много в нее вложено. Но силы, задействованные инсектами во вторжении, мне неизвестны. Хватит ли сил местным воротилам бизнеса отбиться? Не факт. Далеко не факт. Китана догнала меня у дверей каюты. «Капитан, нам нужно поговорить!» — выпалила она. Девушка явно на взводе. Уничтоженная делегация по встрече спутала ей все карты, и сейчас от меня начнут что-то требовать. Появилось желание послать ее по всем известным направлениям. Но вслух я произнес совсем не то, о чем думал. «Проходите. Беседовать в коридоре не очень удобно. Разговор, похоже, будет не очень приятным». Зло сверкнув на меня глазами, девушка вошла и села на диван в своеобразной гостиной моих апартаментов. Молчаливый телохранитель замер статуей за ее спиной. Я же направился к бару. Взял бокал и налил в него на два пальца местный аналог коньяка. Крепкий алкоголь — не лучший помощник в серьезных разговорах, но сейчас мне на это плевать. Как и на еще не озвученные требования этой мадам. Устроившись напротив гости, я залпом осушил свой бокал и поставил его на небольшой столик. Спросил. «О чем вы хотели со мной поговорить, уважаемая Китана Нтмур?» Нотки явного раздражения в моем голосе смутили собеседницу, и она не произнесла тех слов, что планировала. Образовалась пауза, и она затягивалась. Спустя пару секунд она все же решилась. «Капитан, я требую, чтобы вы сменили маршрут и незамедлительно доставили меня в систему Генопус». Её тон не приемлил возражений. Выражение лица девушки олицетворяло решительность и уверенность в собственной значимости. И сейчас она была особенно красива. Этакая гордая принцесса перед подданными. Я начал закипать. А алкоголь лишь распалил мой гнев. «Китана, смею вам напомнить, что это именно я еще совсем недавно вытащил вашу симпатичную попку из цепких лап инсектов. И если бы не я, то ваша красивая мордашка вместе с непомерным самомнением и значимостью уже давно бы растворилась в биореакторе». По мере моих слов, лицо девушки наливалось краской. Она явно не привыкла к подобному обращению. «Так что будьте любезны, засуньте свои требования и подождите до прибытия на Тусау-2, где мы с вами расстанемся». «Да как ты смеешь так говорить с моей госпожой, выкидыш Кхора?» — заорал телохранитель, и за его предплечьем начали расти лезвия клинков. «Грязный человечишка!» Клинки росли медленно. Жалкая пародия на технологию Джора. Рывок, и мой собственный меч упирается в его горло, легко преодолев защиту. По лезвию побежали алые капли. «Если ты, шелудивый кошак, еще раз откроешь свой поганый рот, то прикажу приварить тебя к плитам носовой брони моего корабля. Но предварительно отрублю тебе руки и ноги», — прошипел я в затемненный лицевой щиток его скафандра. «Был такой замечательный обычай у моих древних предков». «Алик, прошу, не надо!» В голосе Китаны не было ничего, кроме печали и усталости. Мне показалось, что она сейчас заплачет, а женские слезы я не переношу. Я отпустил противника и отступил на шаг. «Крус, выйди и подожди меня в коридоре», — обратилась она к подчиненному. «Но, госпожа!» «Я сказала, выйди!» В голосе девушки вновь появилась сталь. Кошак повернулся и покинул мою каюту, а я убрал оружие и вернулся на свое место. «Алик, будьте любезны, плесните мне тоже чего-нибудь покрепче». «Без проблем. Как я могу отказать такой красивой девушке?» Адреналин вперемешку с коньяком заставляет нести откровенные глупости. Поднявшись, я налил два бокала и сел обратно, протянув один девушке. Ей удалось меня впечатлить. Выпила залпом и не поморщилась. «Алик, простите мою несдержанность и постарайтесь понять. Я глава клана, и на мне лежит ответственность за судьбы сотен тысяч подданных. Моя миссия — это личный приказ Верховной Матери, и я не вправе не справиться. В случае моего провала я и мой клан нарушат свой долг. Бесчестие хуже смерти», — говорила Китана, не отрывая взгляда от пола. «И сейчас ты лезешь в самое пекло. Ведь ты прекрасно понимаешь, что основной удар Роя придется именно на негласную столицу Фронтира. Сунувшись туда, ты погубишь свой корабль и экипаж, а вместе с ним меня и весь мой клан». Она замолчала, продолжая смотреть в пол. «Да, что тут скажешь, девчонку жаль. Но на Таруге мои люди, и там дети, и мне плевать на ее проблемы, ее клан. Хотя не хочется выглядеть сволочью в ее глазах. Китана, я понимаю, но и ты меня пойми. Там на Таруге мои люди, я несу точно такую же ответственность за их судьбу, как и ты за судьбу клана. Да, их не сотни тысяч, но эти люди доверили мне свою судьбу, и я не вправе просто бросить их, не попытавшись спасти». Она подняла голову и посмотрела мне в глаза. «Хорошо, я поняла тебя. Прошу дать разрешение воспользоваться гиперсвязью. Я свяжусь с кланом, и мой флот придет в систему Тусау-2. Тогда, возможно, у нас будет шанс». Проговорила она и поднялась, давая понять, что разговор окончен. «Без проблем. Связь в вашем распоряжении». Дал разрешение я, провожая девушку к двери. Все те несколько суток, что мы болтались в гипере, меня не оставляло чувство утекающего сквозь пальцы времени. Перед глазами встала картина дрейфующих обломков и копошащихся среди них падальщиков Роя. Думаю, весь мой небольшой экипаж в эти дни думал о том же. На корабле витала атмосфера напряженного ожидания. Но вот вновь серую муть на обзорном экране сменяет чернота космоса. Мы вынырнули из гиперпространства, на окраине системы окутавшись маскировочными полями. Сенсоры «Варяга» начали осторожное прощупывание окружающего пространства. Дроны-разведчики покинули стартовые столы и устремились в неизвестность. По мере их движения тактическая схема наполнялась информацией. Хотя и невооруженным глазом можно было заметить далекие вспышки взрывов. В системе шел бой. На тактической схеме отражались сотни кораблей, сцепившихся в смертельной схватке. Сенсорные системы «Варяга» работали уже на полную мощность. Прятаться в сложившейся ситуации не имело смысла. Рой огромной полусферой навис над планетой и торговой станцией. Приближаясь, словно девятый вал, он грозил захлестнуть и поглотить все на своем пути. Но это только на первый взгляд. Стоило присмотреться, и становилось понятно, что положение не настолько безнадежно, как кажется. Орудия орбитальной обороны неустанно собирали кровавую жатву, уничтожая вражеские корабли десятками. Местные акулы бизнеса не экономили на собственной безопасности, что позволило создать мощную орбитальную оборону. И сейчас эти инвестиции окупались сполна. Объединенные силы арварцев и федератов при поддержке местных наемников, словно разъяренные псы, вгрызлись в правый край полусферы архов и рвут его с заметным успехом. Китана не обманула, клановый флот тоже был тут. И как только успели раньше нас. 3 сотни кораблей кланового флота, держа дистанцию, избегали собачьей свалки. Но их организованные и выверенные залпы заставляли архов нервничать и оттягивать силы от центра полусферы, тем самым ослабляя нагрузку на щиты орбитальных оружейных платформ. Немного пассивная тактика с плотов понятна. Они здесь не для обороны системы, а ждут свою госпожу, и поэтому стараются не увязнуть в драке. Стоит мне передать им Китану, они тут же уйдут. Но в то же время в стороне не остались, а это огромный плюс им в карму. Хорошо, что девушка сейчас в своей каюте. Выслушивать ее требования, незамедлительно следовать кораблям клана, я не желаю. Как и выходить с ними на связь. Вообще, после нашей беседы она ни разу не покидала свою каюту, и причину подобного поведения я понять не мог. В то, что она просто обиделась на мое поведение, я не верил. Китана слишком умна и хорошо воспитана для подобных детских выходок. Несмотря на все старания защитников, Рой двигался вперед. И я понимаю, почему они не считаются с потерями. Я подобное уже видел. За полусферой двигалась матка. Огромный, похожий на гигантскую каракатицу, корабль медленно, но неумолимо выходил на дистанцию открытия огня. И если его не остановить, то его орудия просто сметут орбитальную оборону, а станцию превратят в комок оплавленного металла. А после архам не составит труда добить оставшиеся без поддержки крупного калибра силы защитников. И я не могу этого допустить. Стоило это осознать, и в голове родился план. Сумасшедший, граничащий с безумием и больше похожий на самоубийственную авантюру план, но он имел шансы на успех. Не знаю, почему недосмотру, в орудийных погребах «Варяга» оказалось 6 кварковых торпед. Но я благодарен этому разумному. Подобное оружие не подлежит продаже гражданским, и как Стив смог прошляпить подобное, мне непонятно. Но факт остается фактом. У меня на борту есть оружие, способное дать прикурить даже матке роя. Нет, не уничтожить, а вот повредить двигатели и лишить хода они вполне способны. Остается только подобраться на расстояние уверенного поражения и дать залп, а потом унести ноги. И здесь могут возникнуть проблемы. В то, что подобная выходка останется безнаказанной, мне не верится. Вот если скоординировать действия с силами обороняющих систему флотов, тогда был бы реальный шанс вырваться. Но выходить на связь я опасаюсь. Архи вполне способны слушать эфир. И стоит потерять эффект неожиданности, и нас на пушечный выстрел не подпустят к флагману. Приняв решение, я объяснил его суть экипажу. Да, я капитан, но моя задумка слишком опасна, и втягивать дорогих мне людей в самоубийственную атаку без их согласия я посчитал неправильным. Слушали меня молча и не перебивали. После короткой паузы ответил за всех Иван. «Хорошо, командир. Давай подпалим хвост этим тараканам. Пусть они узнают, как дерутся воины Российской империи». Его лицо озарила азартная улыбка, больше смахивающая на оскал. Вот честно, ему бы еще усы и вылитый будённый перед кавалерийской атакой. Спустя 3 минуты варяг ушел в варп-прыжок. Я не ошибся в расчетах. Вынырнули мы менее чем в 50 километрах под брюхом флагмана. Подобный маневр, согласно всех тактик и местных учебников, считается самоубийством. Слишком велика вероятность столкновения с материальным объектом, что вызовет мгновенную аннигиляцию. Все-таки по космическим меркам строй инсектов слишком плотный, но нам очередной раз повезло. Не зря говорят, что фортуна благоволит смелым. Правда, вроде дуракам тоже везет, но думать об этом не хочется. Признаться честно, вариант тарана флагмана архов я тоже рассматривал. Но решил, что положение не настолько безнадежное и время для столь радикальных мер не пришло. Вариант бегства я вообще не рассматривал, хоть такая возможность у нас и была. Но остаться в стороне и спасти свою шкуру, когда вокруг гибнут тысячи людей, бросить на растерзание чудовищем детей. Нет, я на такое не готов. Да и люди бы меня не поняли. Ничего не поделаешь, такой у нас, у русских, менталитет. Зачастую нам проще сунуть голову в пекло, чем стоять в стороне и смотреть. Наше появление стало сюрпризом, если судить по рванувшим в рассыпную кораблям охранения флагмана. Инсекты растерялись, и мы смогли дать залп. Торпеды хищными рыбами рванули к своей цели. Залп практически в упор не оставлял системам ПКО матки даже шанса перехватить смертоносные подарки. И нам осталось лишь унести ноги. Татьяна бросила корабль влево и вниз, врубив форсаж на максимум, безжалостно сжигая маршевые двигатели запредельными нагрузками. Прямолинейное движение — не лучший вариант в космическом бою. Несмотря на все нарастающее ускорение, рассчитать упреждение противнику не составляло труда. И на щиты варяга обрушилось море огня. Архи очухались и спешили отомстить за собственную слабость. «Щиты 70, 60, 40%!» — метрономом забубнил Гюнтер. Почувствовав неуверенность Татьяны, я гаркнул на девушку. «Держать курс, не снижать скорость! Всю энергию на щиты, ответный огонь не открывать! Щиты 30%, пробитие по левому борту!» «Целостность броневого покрытия 75%, перегрев реактора 10%!» Продолжал перечислять полученные повреждения инженер. «Третий маршевый двигатель, мощность 40%, повреждения охладителей!» И тут, наконец, случилось то, чего я ожидал. Черноту космоса осветила мощная вспышка, словно за кормой возникло небольшое солнце. А спустя пару секунд пришла ударная волна, мощным пинком швырнувшая нас вперед. От навалившейся перегрузки я на несколько секунд потерял сознание. Придя в себя, осмотрелся. Красное аварийное свечение, замершее в ложементах тела людей. Приборы молчали. Похоже, не рассчитали мы своих сил, и кораблю сильно досталось. Ну, хоть живые остались. Тактическая сеть работала, иконки членов экипажа моргали желтым цветом. И скин корабля не отзывался. Похоже, придется перезагружать его вручную. Первым зашевелился Иван. Он потряс головой и выбрался из своего ложемента. «Жив, командир?» — спросил он, заметив, как я спускаюсь с капитанского мостика. «Хорошо же нас потрепало». «Главное, что живы остались. Проверь людей. Я проверю скин, попробую перезагрузить систему». Пара команд и два технических серва, вынырнув из незаметных ниш, устремились к шахте главного эскина. Главный эскин не отвечает, и работать они теперь могут только под контролем. Собственных мозгов у них нет. Пара минут, и кристалл эскина лежит на полу, а сервы меняют сплавившийся в бесформенный комок шины энергопитания. Похоже, электромагнитный импульс от взрыва вызвал перегрузку энергосети корабля. Еще минута, и кристалл эскина встал на свое место. И началась перезагрузка системы. «Всё в порядке. Татьяне досталось, правда. В момент удара она была в режиме полного слияния», — сказал подошедший Иван. «Девчонка крепкая, мозги не сгорели. Выкарабкается». «Хорошо». Посреди рубки вспыхнула трехмерная голограмма корабля. Преобладающим цветом на ней был красный. Я даже не представлял, что все настолько хреново. «Гюнтер, ты как?» «Нормально, капитан», — ответил он, размазывая по лицу текущую из носа кровь. «Доложи, что с кораблем. «Всё плохо, капитан. Щитов нет, двигатели не откликаются. Главный реактор заглушен аварийным режимом. Резервный реактор выдает не более 30% мощности. Сенсорный комплекс выведен из строя, связь отсутствует. Такое впечатление, что мы потеряли все надстройки на корпусе». Он развел руки в стороны, расписываясь в собственной беспомощности. «Похоже, мы не смогли уйти на достаточное расстояние, нас задело взрывом. И сейчас мы глухие, слепые и обездвижены». «В таком случае, почему они нас не добивают?» — задал волнующий всех вопрос Иван. «Решили, что с нами покончено?» «Это вряд ли». «Внимание! Боевая тревога! Несанкционированное проникновение! Экипажу приготовиться к отражению абордажа!» Оповещение стало ответом на его вопрос. «Иван, бери всех и бегом в реакторный! Забаррикадируйтесь там и держите сколько сможете! Если поймете, что все, подрывайте реактор!» «Врагу не сдается наш гордый варяг!» — процитировал старпом слова известной песни. «Как вы яхту назовете, так она и поплывет», — поддержал его Артём. Рубку гибнущего корабля огласил дружный мужской хохот.